Георгий Валерьевич Савицкий. Неприступный Севастополь. Стержень обороны. Героическая фантастика. Военный пенсионер, подполковник, артиллерист Алексей Лещенко и в страшном сне не мог представить, что в 21 веке ему снова придется брать в руки оружие, чтобы воевать с фашистской нечистью на родной земле Донбасса. Он командует батареей отбитых у карателей гаубиц Д-30, но страшной морозной зимой 2015 года на Светлодарской дуге вражеский снаряд прерывает боевой путь старого артиллериста, но какая-то добрая сила дает ему второй шанс. Сознание Алексея переносится в далекое прошлое, в 1941 год. Теперь капитан Лещенко – командир знаменитой 35-й береговой батареи города-крепости Севастополь, и в его руках сконцентрирована огромная мощь. Сумеет ли Алексей переломить ход войны, разогнать огнем своих крупнокалиберных орудий полки Манштейна, спасти от захвата гордость русских моряков? Посвящается моему деду, краснофлотцу Георгию Прокофьевичу Дульскому, участнику обороны Севастополя 1941-1942 годов. Пролог. Город-крепость тонул в огне пожарищ, тонул во взрывах мощных бомб и дальнобойных снарядов гитлеровцев, но не сдавался. На рубежах обороны, закусив зубами ленточки без козырок в окровавленных тельняшках, шли в контратаки моряки-черноморцы. Плотным огнем и острой сталью штыков встречали черные бушлаты пехоту Манштейна на подступах к Севастополю. А через их головы с характерным свистом летели огромные снаряды береговых бронебашенных батарей. Вместе с эсминцами и крейсерами Черноморского флота они поддерживали контрудары защитников легендарного города-крепости. Огромные стальные хоботы орудий в массивных башнях поднимались на заданный угол возвышения. С командно-дальномерных постов на господствующих высотах приходили строгие колонки цифр. Офицеры на центральном посту внутри железобетонного массива второй башни вводили данные в приборы управления стрельбой и выдавали углы наведения колоссальным 305-миллиметровым орудием. Под резкие крики команд и отрывистые звуки ревуна механизированные элеваторы подавали огромные фугасные снаряды и метательные заряды к ним. Цепные досылатели толкали их в ствол. «Замковой! Ставить запальную трубку! Есть трубка! Закрыть затвор! Есть закрыть затвор!» Огромное тело орудия приходило в движение и замирало в нужном положении. «Огонь!» С громовым грохотом из дула вылетал сноп огня и клубы дыма. Впрочем, внутри самой башни звуков выстрелов почти не было слышно. Пролетев по пологой дуге 30 или 40 метров, снаряд поднимал огромный дымно-огненный фонтан взрыва. Тем гитлеровцам, которые находились рядом с эпицентром, можно сказать, везло. Они умирали сразу. Остальных же расшвыривало в стороны в громадном огненном вихре, буквально разрывало на части. Горящие обломки немецкой техники разлетались, как смертоносная шрапнель. Это вдобавок к тем тысячам осколков, на которые разрывался сам чудовищный снаряд. В огромной воронке, которая образовывалась после взрыва, можно было спрятать средних размеров одноэтажный дом. 35-я бронебашенная батарея Севастополя вместе с 30-й батареей-близнецом уничтожала гитлеровцев батальонами. Два стальных бастиона возвышались над морем огня и крушили наступающие орды, закаленные в боях тевтонской пехоты вместе с пушками и самоходками и прочей техникой. Они даже сбивали самолеты шрапнельными выстрелами. Во многом именно они стали причиной того, что генерал-полковник фон Манштейн не стал фельдмаршалом и все-таки потерял свои победы.